В нужное время, в нужном месте. Невозможно оставаться белым и пушистым, делая снимки для последних новостей. Виджи, Артур Феллинг, американский фотожурналист. В зависимости от того, что изображено на снимке и при каких обстоятельствах кадр был сделан, все снимки можно условно разделить по жанрам: натюрморт, портрет, пейзаж, документальное фото, репортаж и многие другие. Кроме классических, жанры могут появляться и исчезать, но каждый из них оставляет след в истории и внимательно изучается. Наиболее живыми и интересными для широкого круга зрителей можно назвать снимки, созданные в уникальные моменты, которые вряд ли можно будет повторить. Предъявите документы. Ничего не происходит, когда вы сидите у себя дома. Я всегда ношу камеру с собой в любое время. Я просто снимаю то, что меня интересует в текущий момент. Эллиот Эрвит, американский фотограф. Документальная и репортажная фотография — жанры, обращенные к реальным событиям. С одной стороны, такие снимки обладают наибольшей исторической ценностью. Они словно летопись создают хронику жизни, а точнее, наиболее важных и заметных ее явлений или событий. Несмотря на то, что документальным и репортажным снимкам приписывают беспристрастность, все же результаты работы фотографов в этих жанрах весьма субъективны. Например, каждое событие можно отснять по-разному. Зритель видит все глазами фотографа, а что он выделит, зависит от него самого. Тем не менее, нельзя умалять значимость мастеров, работающих в этом жанре. Именно они, помимо своего фотографического таланта, должны обладать чутьем и быстротой реакции. Где, когда, как и что фотографировать? Как вызвать чувства у будущих зрителей? Мировая история состоит из событий, и иногда изображение может сказать гораздо больше, чем слова. Документальные фото с ящиком обручальных колец, отобранных у пленных концентрационных лагерей, говорит гораздо больше, чем история, написанная словами. Папарацци. Пожалуй, компрометирующие кого-либо снимки — это наиболее далекие как от искусства, так и от документалистики и практического применения кадры. Не все фотографы одинаково честны в своей деятельности. Некоторые из них в погоне за горячим материалом, как охотники, преследуют известных людей. Они могут часами сидеть в засаде, чтобы сделать кадр для первой полосы. Естественно, это делается без ведома и согласия звезд. Но гонорар таких мастеров оценивается дороже, чем их совесть. А самое главное, такие кадры интересуют публику и увеличивают интерес к СМИ. Оказаться в нужное время, в нужном месте для папарацци — большая удача. Но еще большим везением становится кадр, который удалось отдать редакции. Тысячи фотоаппаратов были сломаны, лишены пленок или карт памяти после обнаружения папарацци. Почему папарацци? Слово «папарацци» вошло в обиход после выхода на экран в 1960 году фильма Федерико Феллини «Сладкая жизнь». Имя друга главного героя папарацци стало нарицательным. Главное правило. Главная задача репортажного фотографа — не только передать прошедшее мгновение жизни, но и удивить зрителя, вызвать у него эмоции.